Обретение мощей. Когда спустя 3 года после представления старца Иосифа мы извлекли из земли его мощи, они оказались янтарного цвета. Это признак святого человека. Все святые мощи янтарного цвета. Даже и у обычных людей, которые, по всей видимости, спаслись, косточки янтарного цвета. Святые отцы считают это очень обнадеживающим признаком. Во время обретения мощей старца все говорили: «Я возьму то, а я то». Я же сказал про себя: «Я не буду ничего об этом говорить. Что мне дадут, то и будет». Отец Афанасий взял руку старца, сказав при этом: «Эта рука меня спасла. Моей голове частенько доставалось от нее». И в то время, когда все, кроме меня, брали себе какую-нибудь часть мощей старца, отец Арсений сказал: «Голову отдайте отцу Ефрему». Я ответил: «Буди благословенна, очень тебя благодарю». Старец Арсений сказал так, потому что на мне было послушание ухаживать за старцем. Главу хотел взять другой человек, ведь тогда там собралось много чад старца. Конечно, все из нашей общины. Но старец Арсений, Бог его просветил, сразу сказал: «Главу отдайте отцу Ефрему». И так было всю жизнь. Я не проявлял своей воли, и все мне давалось. Таково природное свойство моего характера. Таким я родился и так живу. Я взял главу старца. Она теперь находится в церковке рядом с моей кельей и источает благоухание. Я каждый день кладу перед ней поклон, беру благословение старца и иду заниматься своими делами. Я оказываю послушание до сих пор. Мощи старца всюду благоухают. Куда бы они ни путешествовали, они совершают чудеса по мере веры каждого. Это великое таинство. Чем больше проходит времени, тем больше благоухает его глава. Если не прославит Господь, слава человеческая суетна. Я говорю сам себе: какой у меня был старец, а я и не знал. У нас был старец, о котором мы и не знали, кем он был на самом деле. Со временем мы это осознали, но птичка уже улетела. Великий был человек. От благодати молитвы благоухает его глава и все его мощи. Потому что Святой Дух, когда глубоко проникает в человека, освещает даже его кости. Поэтому и источают мощи святых неизреченное благоухание и в наше время, и до скончания века. Ведь Святой Дух сам есть многообразное благоухание, и когда человек его ощущает, он наполняется вдохновением и столь воодушевляется, что делается как будто вне себя, и говорит тогда: подвиг и труд стоят всего этого. В монастыре на праздник Успения Пресвятой Богородицы мы всегда совершаем поминальную службу о старце Иосифе. Мы абсолютно уверены, что он современный святой. Его мощи находятся у нас в украшенном ковчеге. Однажды, когда мы вынимали главу из ковчега ради поминальной службы, сильное благоухание источалось от уст старца. Мы недоумевали, почему более всего благоухают уста. И в то время, когда мы размышляли, от чего да почему, вдруг один монах сказал мне: «Старче, знаешь, почему такое благоухание источается от уст? Потому что старец этими устами говорил Иисусову молитву». «Действительно, он прав», — сказал я себе, — «так и есть. Ибо будь то Иисусова молитва вслух, будь то слова Божии, будь то отказ от празднословия и осуждения, будь то польза от спасительных слов, которые старец всегда говорил, будь то песнопение, все это исходило от человеческих уст. Эти уста благословенны и трижды благословенны. Поэтому в его главе уста его благоухают более, чем все остальные святые мощи старца». Однажды брат отца Ефрема Катунакского пришел поклониться главе старца Иосифа. И как только открыли ковчег, все вокруг наполнилось благоуханием. Благоухание было таким сильным, что он сказал: «Я никогда раньше не ощущал такого благоухания ни от каких других святых мощей». Позднее отец Ефрем Катунакский нам сказал, печались: «Много чего нам оставил старец, но мы этого не унаследовали. Однажды старец мне сказал, что в то время, когда он переживал божественную любовь, у него был один платок, которым он оттирал свои глаза, свои слезы. Когда этот период прошел и наступил затем период созерцания, он отложил этот платок и держал его рядом с собой. Старец мне говорил позднее, что этот платок имел в себе все ароматы мира. Так он благоухал. Когда мы спросили отца Ефрема, где же этот платок, он нам сказал: «Его взяли монахини. Мы потеряли бесценное сокровище, брат. Мы его потеряли». Его унаследовали монахини.